Глава 7. Волшебная карта. Больше о важном в тот вечер не говорили. Царь обещал подумать до утра. Берендей завел с Яровитом скучный разговор о погоде, которая совсем испортилась. Хотя, по мнению Лады, здесь была благодать. Не то, что в обычном мире, где зима решила задержаться. Начало мая, а снег нет-нет да выпадает. Посвист резался с Лилеем в карты, на которых вместо привычных королей, дам и валетов были изображены неизвестные Ладе боги. Но разглядеть их не удалось. Братья были слишком увлечены игрой. В общем, обычный вечер и не очень интересных друг другу людей. Словно и не погибли одни, и жизнь других не висит на волоске. Будто Нави не охотятся за Ладой, а темные боги не готовы развязать войну за право владеть миром. Все заняты собой и лишь поддерживают видимость общения с другими. Так что Ладе пришлось скучать, пока ее не проводили обратно в опочивальню. Она долго лежала без сна. Слишком много мыслей. О родителях, о Берендееве, о новых знакомых, волшебных конях, о Навьем знаке, который едва виден, о мраке, проступающем сквозь ее глаза. Она достала зеркальце и попросила показать семью. Как же она по ним соскучилась. И тоска эта глухая и безнадежная. Не будет долгожданной встречи после долгой разлуки. Изображение больше напоминало живые фотографии, как в Гарри Поттере. Мама улыбалась, папа шевелил губами, будто что-то рассказывал, а Милена показывала язык. Любимые лица добавили переживаний и прогнали сон. Значит, ее преследуют и в этом царстве? И стоило тогда перебраться сюда? Могла бы остаться в родном мире. Там все привычнее и друзья есть. Но если верить по свисту, то и друзьям угрожала опасность. А здесь настолько одиноко и страшно, что хочется постоянно плакать. Хорошо Милена не видит, а то бы задразнила. Рева корова. Хотя сестра теперь никогда не произнесет этих слов. Ладе было трудно держать лицо, она чувствовала себя слабой и беззащитной. Полночи она провела без сна, и утром проснулась совершенно разбитой. Что интересно, волосы снова стали прежней длины. Чудо оказалось однодневным. Вчерашняя служанка помогла одеться в длинное оранжевое платье с зеленым узором и сопроводила в царский кабинет. Там уже собрался небольшой совет. Царь, Яровит и посвист с Лилеем. Комната была обшита досками из темного дерева. На полу лежал синий ковер с толстым ворсом. На коричневом овальном столе была разложена карта. Но Ладу первым делом заинтересовали пироги, стоящие на отдельном столе. Она цапнула кусок с брусинкой и отпила чай. Жаль, что мама редко пироги пекла. Да чего же они вкусные? Она прошептала незнамо кому «спасибо». И тут же ощутила прикосновение. Невидимка погладила ее по голове. Лада прошла к остальным. Мужчины внимательно разглядывали карту Диви. Девушка прислушалась к разговору, и кое-что стало понятно. Где-то на севере был отмечен остров Буян. Название вроде известно из сказок Пушкина, но ничего конкретного об острове Лада не помнила. Берендеево царство занимало собой центр карты. На северо-востоке было указано 39-е царство. На востоке – земли царя Гороха. Лада слышала в каком-то мультике выражение «при царе Горохе», мол, когда-то давным-давно. А оказывается, этот царь реально существует. То есть не реально, а в Диве, но все равно. Заштрихованная территория обозначала ничейные земли. Туда, как поняла девушка, лучше не соваться, а красными крестами пометили места переходов. Они были одинарными, двойными и тройными. Одинарный – между миром Диви и человеческим. Двойной – соединяет с правью, а тройной – ведет в Навь, пояснил Яровит. Только эти два перехода находятся на острове Буяне, в центре мира. А одинарные раскиданы везде. Если приглядеться, то возле крестиков всплыли надписи. Они указывали место, где окажешься в другом мире после перемещения. Лада рассмотрела на карте три разноцветных кольца. Они были изображены на северо-западе карты. Рыжие в светло-сером, а светло-серые в желтом. Как матрешки. А потом карта словно ожила. Кольца запульсировали, изображение обрело объемность. Лада молча наблюдала, как на острове Буяне вырастает дерево с разноцветными листьями. Зеленые соседствовали с красными, желтыми и побуревшими. Рядом с деревом возник настолько белый камень, что девушке показалось, будто ее ослепили зеркалом. На бумаге проступили деревни, леса, протянулись серыми нитями дороги. Казалось, скоро можно будет различить людей. Блеснула вода, повеяла прохладой. Красные кресты потекли кровавыми ручьями. А затем точная тень пронеслась над картой, и все исчезло. Девушка отпрянула от стола. «Это медное, серебряное и золотое царство», продолжил Берендей, как ни в чем не бывало. «Но вход туда закрыт». «Их закрыли темные боги», — добавил Яровит. «Морок, Мара и Чернобог. Поэтому путь в царство нам заказан». «Может, нам и не надо туда?» – предположила Лада. «Кстати, у меня метка пропала». Она произнесла это как между прочим, а сама внутренне сжалась. Что ей сейчас скажут? Лели посвист быстро переглянулись, и Ладе стало не по себе. Возникло ощущение, что от нее скрывают правду. «Дело в том», – начал Ярвит, – «что метка не пропадает бесследно. Я уже говорил, она уходит внутрь». Лада разозлилась. «Да что он ее пугает? Мало ли что говорил. Она чувствует себя прекрасно и не хочет больше думать об опасности. Нет метки, значит, все хорошо». Лада зажала уши. «Хватит с меня». Никуда она больше не пойдет, а останется во дворце. Лада не героиня из древних мифов. Она обычная девушка. Заурядная серая мышка, как обозвал ее Лель. Ну и что? Зато у прежней Лады была спокойная жизнь и любящая семья. Лель схватил ее за руки. «Посмотри на меня». Лада затрясла головой. «Пусть он от нее отстанет». Ладе хотелось пнуть парня, чтобы тот понял, как ей сейчас плохо. Но Лель не унимался. «Просто посмотри на меня». Ладе пришлось взглянуть, иначе не отпустит. И тут же она ощутила, что успокаивается. Ярость куда-то исчезла. Последние дни она очень непонятно себя ведет. То плачет, то злится. Хотя ничего странного, это защитная реакция организма. Да еще метка сказывается. Яровит усадил ее на стул и пододвинул блюдо с пирогами. Похоже, все уже в курсе, что еда действует на Ладу благотворно. Девушка покорно взяла пирожок. Нарушил молчание Берендей. Чудище поганое рать собирает. Об этом давно слухи ходили, но карта только недавно показала. Царь ткнул вниз рисунка. Там были изображены красные стрелы, устремленные вверх. Горох на послание не отвечает. Думает за горами своими отсидеться. Так что у меня каждый воин на счету. Он рубанул воздух рукой. Даже не знаю, как людям сказать. Надежды на победу мало, там войско огромное, а нам придется ополчение созывать. За что такое наказание? Это не наказание, ответил Яровит. Это Чернобог свою жатву собрать хочет. Усилиться за счет войны. Потому нам и надо победить темнобогов. Главное, чтобы остановить метку и сохранить жизнь Ладе. Знать бы, кто ее отец. Лада не выдержала. Почему они обсуждают ее, словно она находится в другом месте, а не рядом? «А светлый бог не мог быть моим отцом?» – спросила она. Ответил посвист. «Теоретически. Если это был род из тех богов, которые совмещали обе стороны, но род давно вернулся в Проокеан». Лада не сдавалась. «А просто светлый бог. Без совмещения». «Нет», – ответил Яровит. «Светлобоги не умеют влиять на Навь, как это сделала ты при переходе сюда». Лада не согласилась. «Или Навь сама отпустила меня, ведь ей нужно было лишь оставить на мне знак. И, возможно, не чтобы убить, а чтобы следить». Яровит потер лоб. Лада тоже так делала, когда надо было хорошенько подумать. «По-любому, от метки надо избавиться», – ответил Лель. «Ты нам мертвый не пригодишься, да и со встроенным передатчиком для Нави тоже». Лада взгрустнулась. Все оценивают ее с точки зрения собственной выгоды. Чтобы сохранить равновесие, чтобы победить темнобогов, чтобы Берендей не так сильно страдал от потери дочери. А если бы Лада была не нужна, все просто бы наплевали на нее. Но раз надеяться не на кого, Лада сама позаботится о себе. А пока ей надо кое-что понять. «Значит, мы родственники?» – спросила Лада. «Вы сами так говорили». Лядь рассмеялся. «Точно, дошло наконец. Твоя мать жива, и наша с посвистом мать Макош. Родные сестры». Жива давала жизнь, Макош ее отмеряла. «Понятно», – выдохнула Лада, – «хоть с Лелием и посвистом разобралась». «А отец ваш кто?» Блокнот пополнился схемой. Лада изобразила в нем Живу и Макош. Рядом с Живой вновь возник знак вопроса. Ладин отец неизвестен. Ниже девушка написала собственное имя. Теперь осталось добавить двоюродных братьев. Мысли перескочили на другое. «Интересно, а можно вернуть жизнь ее родителям?» Звучит бредово, но... Ведь и в сказках убитого героя часто воскрешали. Верный волк ловил вороненка и заставлял ворона принести живой и мертвой воды. Сначала омывали тело мертвой водой, чтобы исчезли раны, а затем живой, чтобы человек поднимался, как ни в чем не бывало. Только почему все об этом молчат, и Берендей тоже? Но ничего, Лада об этом еще спросит у Круна. Похоже, ворон к ней хорошо относится и правду скрывать не станет. А пока девушка на полях записала «живая и мертвая вода». «У нас разные отцы», – ответил посвист. «Мой – Стрибок, бог всех ветров. У Леля – Перун, бог грозы. Он был верховным богом после рода». Да, у богов было не менее запутано, чем у иных людей. Генеалогическое древо вышло ветвистое, но хорошо, что записало, иначе бы точно все забыло. Причем я – старший, а он – младший, – подделал Леля посвист. Лада нахмурилась. «Подождите, ну в школе же наоборот было». «Ну, могу же я хоть раз в жизни побыть старшим?» – притворно возмутился Лель. «Так хотелось братцам покомандовать». И все рассмеялись. Только Ладе было не до смеха, она многого не понимала. «А Рот это кто?» – спросила Лада. «Первый из богов. Он вышел из Проокеана», – поведал Посвист. «Подожди», – осадила его Лада. «Я сейчас совсем запутаюсь. Проокеан, что это?» «Разумная материя. Оттуда появился первый бог. Туда возвращаемся все мы». Рот создал остальных богов и поделил их на темных и светлых. Он сотворил землю и небо, первых людей и вдохнул в них душу. Взял ее частицу из Проокеана. Лада хотела продолжить расспросы, но Берендей постучал карандашом. «Теперь о деле. Надо найти того, кто подскажет, что делать с меткой, и какие существуют способы исцеления». «Гуаби и Ге ее отвезти?» – спросил Просвист. Голос выдал его напряжение. «Или искупать ее в трех котлах?» – предложила Лель. «С кипяченой водой, студеной и с чем-то еще». Лада от возмущения едва не завопила. «Они угробить хотят?» «Не сразу», – ответил Берендей. «Лучше сначала с Оракулом посоветоваться». Лада подняла голову, оторвавшись от созерцания карты. Все смотрели на нее так, словно размышляли, каким способом сподручнее ее убить. Да уж, добрые боги, светлые. И похоже, что Баба Яга – это крайнее средство, на случай неудачи. Даже страшно представить, что ее там ожидает. Оракул находится на ничейных территориях. К нему лучше добраться через мир людей, подытожил Яровид. Это не так просто. Тем более, если и получится отцепиться от Навий. Лада встрепенулась. Может, удастся с друзьями повидаться? Или хотя бы позвонить, передать, что у нее все в порядке? Она постаралась скрыть радость, а то вдруг передумают.